Я слышу шаги, но не вижу людей. Чувствую злость и чувствую боль. Проснусь утром, подумаю об этом. Вчера были живые, а сейчас их нету. Когда-нибудь я вас отрою, когда-нибудь найду. Кладбище не такое большое, как кажется. Каждый отрытый гроб монтажкой вскрою. Я знаю, что все по моим задумкам уляжется.